Глава 45. Петелина подняла телефон и продемонстрировала астаховской фотографию Насти в белой блузке, черной расклешенной юбке выше колен и красном переднике с кармашком. «Дочь в форме официантки для фильма». Елена ответила на вызов. Настя говорила громко. «Мама, я уже голову сломала. Как именно Катя исчезла? Она могла уйти сама». «Трехлетняя девочка? Ночью? Нет, конечно. Или Катю забрали силой, или она доверилась знакомому». «Какому знакомому?» «Это я у тебя должна спрашивать. Ты же участвуешь в реконструкции событий. Даже любовную сцену сыграла». «Да ну ее!» «Кстати, та сцена могла быть постановочной для алиби». «Алиби? Кому понадобилось алиби?» «Тем, кто участвует». «А я все думаю, зачем себя фоткать в такой момент?» — сообразила Настя и переспросила. «Мама, ты точно знаешь?» На фотографии обнаружилась игрушка в комнате Романа Зайченко, черепашка-ниндзя, которую любила Катя. «Черепашка Микеланджело? Эту игрушку нашли у реки». «Перед этим игрушка была в комнате аниматора». «И что это значит?» «Ирина Цветкова и Роман Зайченко как-то причастны к исчезновению девочки». «Они похитили Катю?» — ужаснулась Настя. «Как? Зачем?» «Вам на месте виднее. У Харченко есть мысли?» Настя заметила, что в номер вошла горничная, спросила разрешение на уборку и ждет ответа. «Да, можно, не буду мешать». Не отрывая трубку, ответила Настя. Она прошла мимо горничной и вышла из номера. «Ты кому-то мешаешь?» — спросила мама. «Обычная уборка», — ответила Настя, думая о своем. «Мама, Катина черепашка в комнате аниматора, это точно?» «Обижаешь». «Извините, старший следователь». «Настя, лучше скажи, когда ты вернешься?» «У киношников творческий ступор. Юрий Григорьевич вместе с ведущим меняют финал фильма. Если Катя Федулова жива, то это, как говорится, совсем другая история». Петелина усмехнулась. «Дочь, я тебя теряю. Придумаю для кино сногсшибательный финал. И пусть быстрее завершают съемки». «Да, я готова. На мне и сейчас форма официантки».